Глава 10. Широкий и просторный ход продолжал, несмотря на зигзаги, уходить вниз. Ютланд заметил, что даже беспечный Кусим иногда косится на свод и ежится, словно за шиворот сыплется мелкая крошка. Ощущение, что над ними уже чудовищная масса камня, настоящий горный хребет, почему-то угнетает на глубине больше, хотя умом и понятно, что для того, чтобы быть раздавленным в лепешку, достаточно вызвать обвал еще на входе в черную бездну. Дреймер иногда поводил глазами, почти не поворачивая головы. Ютланд идет уже с ним рядом. Наконец, Дреймер проговорил негромко. «Ют, я уверен, ты станешь великим героем. Но сейчас хочу, чтобы ты дожил до того времени». «Понял», — ответил Ютланд. «Обещаю, вперед не полезу». «Вот и хорошо», — с облегчением проговорил Дреймер. «Надо, чтобы я только на диво смотрел. Понял?» «Понял», — повторил Ютланд. «Кого встретим?» Дреймер буркнул. «Скорее всего, Корга». «Это шаман, но великий шаман. В общем, самый могучий из шаманов. Не люблю с такими драться, всегда чувствую себя беспомощным, когда либо превращают в камень, пусть ненадолго, либо заставляют врастать в землю. Это для Бера или Лориэль не опасно, бьют издалека. А если меня заставляют пустить корни, то стою как вкопанный по пояс в землю дурак. И как дурак же машу мечом, а меня спокойно бьют с 5 шагов. Обидно и скверно. А как у тебя с магией?» Ютланд сдвинул плечами. «Не знаю». «Почему?» «Я недавно спустился с гор», — объяснил Ютланд. «Там своя жизнь, а тут все другое». Дреймер сказал осторожно. «Мне показалось, магия тебя не задевает. И стрелы твои прошли как сквозь туман, а у Бера нет, хотя он лучший из лучших. И дубиной ты лупил ту сволочь, а мы все были как в тесте мухи». Ютланд пробормотал. «Хорошо бы, чтобы не задевало. Но я не знаю еще, что задевает, а что нет. Может, я настолько дик, что не понимаю магии? Или глуп, потому и не действует?» «Говоришь ты хорошо», — осторожно произнес Дреймер. «Очень грамотно. У нас так только дети Беров обучены. Но у них по 3 мудрых наставника. Наверняка твой отец там, в горах, не последний человек». Снизу раздался глухой рев. По стенам прошла незримая волна дрожи. Ютланд ощутил, как внутри камня задрожали кристаллы, и этот звон наполнил сердце страхом. «Зафарк», — произнес Дреймер. Голос его дрогнул. «Да что это со мной? Иду же за ним, за его шкурой, а внутри меня что-то трусливо молит, чтобы Зафарк нам не встретился». Ютланд промолчал. Трудно найти слова на такую откровенность. А Кусим за спиной пробормотал. «Думаешь, ты один? Я вообще сидел бы лучше в корчме и отбивался от приставаний Лориэль». Лориэль откликнулась живо. «Да, конечно. Как будто я бываю в таких отвратительных местах, куда порядочная женщина побрезгует войти». А серьезный, как всегда, Бер сказал угрюмо. «Мало ли что нам хочется. Идем, потому что надо». Рев раздался громче, ближе, яростнее. Дреймер изготовился к схватке. Все остановились и приготовились начать бой сразу, как только чудовище покажется из темноты. Однако рев стал глуше, пошел странно мимо. Ютланд наконец догадался, что Зафарк двинулся по соседнему подземному туннелю. «Здесь все истончено», — сказал Дреймер, — «как спелый сыр». «Как трухлявый пень», — поправил Кусим. «Хорошо бы», — сказала Лориэль мечтательно, — «если бы все здесь рухнуло и придавило орду этих тварей». «С нами?» — спросил Кусим. «Но если закроется, исчезнет вся черная бездна». «Тогда пусть», — ответил Кусим. Ютланд молча покосился на ставшее серьезным лицо разбойника. Кусим выглядел красивым и гордым, да и другие, судя по их взглядам, готовы без колебаний бросить свои жизни в огонь, если это перекроет путь наверх 1000 рарахов. Дреймер снова двинулся во главе отряда. Осторожный и готовый принять на себя всю ярость потревоженного в собственной норе могучего дива рараха. Остальные с оружием наготове шли также медленно и готовые к неожиданностям. Ютланд чувствовал, как от напряжения заныла шея, а потом и плечи. Рядом тяжело дышит Бер, в руках лук, стрела на тетиве. Осталось только в одно мгновение натянуть тетиву и отпустить ее. Но хочет опередить даже это мгновение, чтобы выпустить стрелу сразу, как только увидит цель. Лориэль тяжело вздохнула, но, устыдившись, сделала лицо суровым и непреклонным, а взгляд не по-женски твердым. Внизу загрохотало. Донесся приглушенный толщей скальной породы рев. Ютланду показалось, что далеко внизу их ждет вообще нечто невообразимое. Как только бороться с таким существом, чей рев сотрясает все каменные пласты? Надо в самом деле быть героем, чтобы вот так спуститься в самое логово зверя. Дреймер словно прочел мысли Ютланда, а может, они так уж четко обозначены на его лице. Во всяком случае, ротоборец произнес глухо. «Понимаешь, если хозяева мира мы, то должны ходить в этом мире везде, по праву хозяев». Кусим уточнил. «И в любые норы». «И в любые норы», — нехотя согласился Дреймер. «И в любое болото», — добавил Кусим невинным голосом. «И даже в болото», — огрызнулся Дреймер. «А если помешает, можно замостить или вовсе осушить. Земля будет такой, какой мы захотим ее сделать. Мы, а не дивы». Ютланд покосился на ротоборца с некоторым удивлением. Рассуждает, как дед Рокош, а не удалой рубака с длинным мечом. Похоже, и у него в детстве были мудрые наставники. Старательно учили говорить и думать за все время. А он, переев учености, убежал и вступил в отряд по истреблению дивов. Хотя от привычки говорить мудро и обстоятельно так и не отучился. Когда шли намного выше, земля еще казалась ему незыблемой твердью. Но сейчас вздрагивает, стонет, в ее недрах поворачивается нечто немыслимо огромное, дрожит, и он чувствовал, как в унисон начинают подрагивать колени. Сухой жар становился сильнее. Капли пота выступали на лбу и тут же испарялись. Он поднял ладонь, чтобы утереться. И тут из темноты впереди раздался могучий дикий рев. Мимо Ютланда пронесся огненный шар, но не успел ударить в цель, как просвистели стрелы Бера. Он судорожно ухватился за лук. Сгусток косматого огня осветил огромного черного зверя, похожего на огромного кота. Чудовище одним прыжком одолело половину пещеры и оказалось на Дреймере. Ротоборец с металлическим грохотом рухнул на спину. Ютланд оставил лук и, ухватив дубину, ринулся на помощь. Зверь яростно царапал щит, сумел достать лапой до шлема и сорвал его. В это время Ютланд со страшной силой обрушил дубину на затылок хищника. Мечи Кусима засверкали в тусклом огне, рассекая мясо и мышцы на спине. Под дубиной сухо треснуло, зверь взревел, но Ютланд услышал искулёж. Чудовищная морда повернулась к нему. Он ударил прямо в широкий нос, разбив в кровь. Заодно треснул один из клыков. Рычание зверя перешло в откровенную жалобу. Кусим заорал победно. «Добивай кота!» Он вскинул мечи высоко и вонзил их, как спицы. Зверь дернулся, скулеж превратился в хрипы, голова упала на пол. Дреймер поспешно поднялся, подхватил шлем. Руки его дрожали, однако быстро и странно суетливыми движениями напялил на голову, дико огляделся. «Что-то не так?» Из темноты прозвучал холодный голос. «Еще бы!» Оттуда вышел громадный человек в синем плаще. Таких Ютланд уже видел. Шаман Шаграк почти такой же, только этот крупнее, движения более властные, а в руке короткий жезл со светящимся камнем в навершии. И, конечно, лицо уже не лицо, а звериная морда с торчащими клыками и широкими ноздрями. «Вы сумели убить моего любимца», — произнес он. «За это не просто умрете, а умрете страшной смертью». Бер поднял лук. Стрела сорвалась с тетивы почти моментально, однако упала на пол прямо перед незнакомцем. «Я Корк», — сказал тем же мертвым голосом Див. «Шаман Корк, вы должны будете постоянно повторять это имя, пока не умрете в адских муках». Ютланд видел с ужасом, что все пытаются сдвинуться с места. Однако ноги словно прилипли к полу. Руки тоже опускаются безвольно. Некая страшная сила лишает их воли, превращается в полуживые куклы. Шаман подошел ближе, разглядывая их страшными рыбьими глазами, где ни капли теплоты. Щелчком выбил из рук Дреймера щит. Тот со звоном покатился по каменному полу. Все, в том числе и сам Корк, проводили его взглядом. А Ютланд вскинул дубину и ударил как можно сильнее шамана в затылок. Корк не просто пошатнулся, его бросило на стену. Ошеломленный, он начал поворачиваться. Но Дреймер очнулся от ступора, ринулся с диким криком и поднятым мечом. Кусим быстро-быстро заработал клинками. Просвистели стрелы Бера и ударила огненная пика Лориэль. Они все успели собраться в тот же момент, как дубина Ютланда ударила в затылок и разрушила колдовство. Корк выкрикивал заклятие, вздымал руки. Его рубили, кололи, Кровь брызгала тугими струйками, но раны заживали мгновенно. Ютланд с дубиной никак не мог подступиться, чтобы ударить еще хотя бы раз. Корга закрыли спинами, кричали, рубили и кололи. Наконец Ютланд заметил, что голос шамана становится тише, движения не такие быстрые и четкие. Он может заживить любую рану, но если их десятки, и они постоянно появляются снова и снова, сбивая его заклятие ответного удара, то выстоять получится вряд ли. Внезапно, взревев страшно, он отшвырнул всех на остатках сил и попытался на подгибающихся ногах ускользнуть в темную часть туннеля. Ютланд снова вскинул дубину, но вдогонку за шаманом прыгнул Дреймер, ударил головой в железном шлеме в спину и свалил. А Кусим несколько раз всадил клинки в то место, где череп соединяется с шеей. Всякий раз отвратительно хрустело, брызгала кровь, останавливалась, но однажды раны так и остались открытыми, и кровь продолжала бежать и бежать. Дреймер поднялся, двумя мощными ударами тяжелого меча отрубил голову. Кусим тут же подхватил ее и торопливо сунул в мешок. «Это самая ценная добыча», — сказал он Ютланду. «Смотри, не скоро еще такое увидишь». Ютланд спросил мрачно. «Разве это конец?» Кусим кивнул на Дреймера. «Если наш командир решит идти дальше, то это не конец». «А кто там дальше?» «Зафарк», — ответил Кусим. «Его сладкий голосок мы уже слышали». Ютланд требовательно посмотрел на Дреймера. «Идем дальше?» «В смысле?» — спросил он. «Глубже? У тебя что, личные счеты с Зафаргом?» «Он ему на ногу наступил», — сказал Лориэль. «Ют, не хмурься. Твой удар дубиной был очень вовремя. Заклятие слетело, словно шелуха. Я даже не знаю. Даже не хочу думать, что могло быть». Кусим сказал сожалеюще. «Хотел бы я стать таким толстокожим, как Ют, а то я такой чуткий, трепетный, нежный, чувствительный. Все меня ранит и задевает. Вот когда Лориэль косо смотрит, у меня по всему телу, ты не поверишь, вот такенные ожоги». «Не поверю», — согласился Ютланд. Посмотрел на рассерженную Лориэль, уточнил. «От тебя вообще должно остаться мокрое место». Дреймер прервал громко. «Я вижу, все сохранили не только руки, ноги и головы, но даже присутствие духа. Так что идем дальше. Но помните, впереди Зафарк». Ютланд видел, как все посерьезнели. Нервные шуточки оборвались, будто их отрезали ножом. Все снова пошли за ротоборцем в условленном порядке, а Дреймер вовсе удвоил осторожность. Идет чуть ли не приставным шагом, часто останавливается и прислушивается. Лориэль крикнула сзади. «Давай я буду прощупывать туннели». Он покачал головой. «Нет, береги магию, может не хватить в нужный момент». Ютланд промолчал. Даже ему известно, что заглядывание с помощью магии за углы и в соседние норы истощит запасы магии, а восстанавливается она крайне медленно. Лориэль послушно замолчала. Дреймер прав, да и она это знает, просто хочется побыстрее, а еще в расчете на удачу. А вот Дреймер рассчитывает только на умение, дисциплину и строгое взаимодействие. Ютланд приотстал, раздумывая, как там Мелизенда. Плотно ли он закрыл дверь? Все-таки на постоялом дворе народ разный, могут и обидеть. Могут завалиться к ней пьяными, перепутав двери. Да и вообще. К счастью, он догадался велеть Хорту присматривать за беспомощной девчонкой. Впереди раздался напряженный голос Дреймера. «Осторожно! Впереди вода!» Кусим крикнул торопливо. «Смотри, чтоб железо не заржавело!» «А что сам утопнет?» — сказала Лориэль ехидно. «То ничего. Какой ты заботливый друг!» Ютланд ускорил шаг. Впереди в пещере вода от стены до стены. Дреймер уже вошел осторожно по колено, щупает ногой. Кусим с обнаженными мечами нервно оглядывается по сторонам. «Я пойду вперед», — сказал Ютланд. «Все равно не утону». Вода обожгла ступни. А когда поднялась до колен, он понял, почему такое напряженное лицо у Дреймера. В пещере нет другого света, кроме магического факела в руке Лориэль. Вода кажется черной, как уголь, и бездонной. Ютланд торопливо шел к далекому выходу. Вода только раз поднялась до пояса. Да и то мог бы обогнуть ямку. А дальше дно стало повышаться. Ютланд вышел на сухое, и пока с него сбегали струи, осмотрел лук, но тетива осталась сухой. Дреймер прошел следом уже увереннее, а проходя мимо, буркнул. «В другой раз так не делай!» «Да все в порядке!» Снизу и совсем близко прогремел неистовый рев. Кусим скривился и зажал обеими ладонями уши. Рев многократно отражался от стен. Возвращался еще страшнее и злее. В конце концов, уже нельзя было определить, откуда идет. А зверь, как назло, продолжал реветь, словно тяжелые лапы наступил на свой хвост или жалуется, что его обижают. «Это не зафарк», — определил Дреймер. «Не такое злое, судя по рыку. Но, увы, такое же здоровенное». «Даже крупнее», — озабоченно сказал Кусим. «Чтобы так реветь, нужна знаешь какая глотка. Как у Дреймера, а то и больше. И дыхалка». «Моя уже не к черту», — сказал Дреймер измученно. «Ладно, завалим этого, кто там ревет, и возвращаемся. Иначе я тут и сдохну». «Дохлые мы даже Лориэле не нужны», — сказал Кусим печально. «Ей нужны живчики. Так что да, завалим и сразу драпать». «Даже добычу не возьмем?» — спросил Бер. «Типун на тебя всего», —